Трудно даже сразу представить себе, какое сложное содержание вложено человеком в простое слово «вода». Вода играет огромную роль в природе. Читаете вы и знаете, что автор думает при этом сразу о любой воде, о соленой и о пресной, о текущей и о стоячей, о замерзающей и парообразной, обо всякой. Вода вращает турбину электростанции. Какая вода? Всякая? Нет, не морская, не дождевая, а на сей раз только речная, текущая. Квас, воды, сиропы. О каких водах идет речь? Только о напитках, служащих для питья. Вешние воды — совсем другое дело. Слово одно и то же, а значение у него одновременно и одно, и не одно. Оно по нашему желанию то как бы раздается вширь, то суживается, приобретая один, другой, третий, нужный нам оттенок. В одном себе оно соединяет все возможные образы, все представления о воде, любые признаки ей свойственные. Оно способно приглушать или совсем сбрасывать одни из них, подчеркивать или сохранять другие. Оно позволяет мне без всякого труда думать, словом «вода». И вот об этой только ворвавшейся в мой сапог ржавой, припахивающей железом холодной воде лесного болотца и о безликой воде химиков, про которую ничего хорошего не скажешь, кроме того, что она H2O. С какой из них не пришлось бы мне иметь дело, слово впитает все эти воды в себя, ответит за каждую из них. Представьте себе, например, что вам почему-либо нужно при помощи образа или нескольких образов передать уже знакомую нам разницу между водой и водичкой. Задание редкое, но вполне возможное, говоря вообще. Не сомневаюсь, вы сдались бы перед непреодолимыми трудностями. Как отличить ту от другой? Как, наоборот, найти между ними общее? А выразить это различие при помощи языка? Слово? Да нет ничего проще. Все оно без остатка укладывается в крошечную часть слова, в три звука «ичк». Самыми разными способами слово берет от предмета именно те его признаки, которые вам нужны, а все другие опускает. Именно поэтому оно и стало самым удивительным и важным орудием человека и человечества. Именно эти свойства слова и как орудие общения, и как оболочки мыслей позволили человечеству разобраться в устройстве окружающего нас мира, рассортировать, разбить на группы, классы, отряды все составляющие его вещи, а значит найти и законы, управляющие его жизнью. Я сказал «позволили». Но ведь это произошло не в один прием, не сразу вдруг, не в тот момент, когда человек слово создал. Слову пришлось прожить долгую жизнь, прежде чем оно приобрело все свои нынешние возможности. А было время, когда оно их еще не имело. Само собой, мы не знаем, как именно пользовались словами наши отдаленные предки, жившие тысячи и тысячи лет назад. Но у нас есть право судить об этом косвенно, по примеру языков тех наших современников, которые до последнего времени обретались на низших ступенях культуры. Трудно представить себе что-либо более удивительное и любопытное, нежели эти языки. Помните, в Гаявате, славной поэме Лонгфелла, знаменитый перечень индейских племен, шли чоктасы и каманчи, далавары и магауки, черноногие и поны. Так вот, в языке этих самых североамериканских делаваров, воспетых Купером, Эмором и другими, есть слово «надхалинин». Что оно значит? Это глагол в повелительной форме. Его точное значение – «ищите для нас пирогу». Вы можете этот глагол спрягать, как и прочие глаголы, менять его времена и лица. Но всегда он будет означать не поиски вообще, а непременно поиски пироги для нас. Чтобы сказать «ищите пирогу для них» или «найдите для нас вигвамы», придется взять совершенно другие глаголы, другие слова. Один исследователь языка, делаваров, пишет: Там, где наши европейские языки добиваются точности и обобщенности, языки индейцев, наоборот, стараются быть картинными и образными. Вот что рассказывает один исследователь о картинных словах якутского языка у нас в России. Возьмем слово «боодонгнообут». Человек, к которому оно относится, должен быть толстым, с отвислым животом. Плечи и вообще все его члены должны быть коротки, толсты, округлы, иначе сказали бы «быадангиабыт». Должен быть медлителен в движениях, ходить, переваливаясь с ноги на ногу, иначе выразились бы «молообут», «болтохочуйбут», «болтонгнообут», наконец. Вот какими детально описательными могут быть такие картинные слова. Естественно, что на них несравненно труднее выражать общие, широкие мысли.